В случае ковалентной полярной связи, например, как ваш хлор в соляной кислоте, сначала происходит поляризация, а потом тоже образуется гидратированный катион и анион.